Господи, дай нам увидеть Твою славу, пусть лишь из расселины скалы и под прикрытием Твоей руки. В Твоем присутствии нам больше приличествует молчание, но любовь воспламеняет наши сердца и заставляет нас говорить. И все-таки, если мы заговорим, то что мы должны будем сказать? Научи нас, как узнать то, чего наш разум не может постичь, ибо Божье неведомо человеку, а ведомо только Духу Божьему. Ты сокрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни в мыслях, ни в словах. Мы с радостью признаем, что наш разум никогда не сможет постичь Твою милость. О, тот, кто древнее всех дней! Разве Ты не из вечности, о Господь и Бог наш? Ты безграничен и Ты бесконечен. Дай нам знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли поклоняться Тебе так, как Ты этого заслуживаешь. Во имя воскресшего Иисуса Христа.